Оповещатель сработал ни свет, ни заря, и мы с Ардаром подскочили и ошалело уставились друг на друга. Интуиция подсказывала, что в доме безопасно, и магическое заклинание сработало только потому, что кто-то стоял у двери. «Наверное, явился наш страж», — зевнула я. «Решил проверить, как там злополучная елка». Спускаться и открывать никому из нас не хотелось, но деваться некуда. Я накинула халат, Ардар нырнул в свою комнату и натянул штаны. И взлохмаченные, и полусонные мы отправились вниз. Маг на ходу рассеивал заклинание оповещения. До восстановления защиты оставалось около получаса. За дверью обнаружился вовсе не страж, а гном средних лет. Одетый в ярко-красный плащ с черной папкой под мышкой, он слишком радостно улыбнулся, когда увидел меня. «Доброе утро, госпожа ведьма!» «Вы на часы смотрели, уважаемый?» — не выдержал Ардар, скрещивая руки на груди и появляясь за моей спиной. «А это кто?» — проявил любопытство гном. «Телохранитель», — ответила я раньше, чем успел Ардар. Маг, впрочем, промолчал. «Вы что хотели-то, господин Тарик?» — снова улыбнулся он. «Значит, сначала был Рарик, теперь я имею дело с Тариком. Час от часу не легче». «У меня к вам деловое предложение. Если позволите, я бы вошел». Я покосилась на Ардара, тот пожал плечами, и мы пропустили гнома внутрь. «Я владею сетью лавочек, продающих детские игрушки», — пояснил Тарик. «Вчера, находясь в гостях у одного своего давнего клиента, он, кстати, ваш сосед, я имел счастье наблюдать потрясающую картину. Изумрудные мыльные пузыри, плывущие по воздуху». Ардар закашлялся, таким образом пытаясь скрыть смех. «Они очень понравились детям моего клиента, и я подумал, что упускать такую возможность... Да ни один гном бы не устоял». Я глупо хлопнула глазами. «Это он серьезно или шутит?» «Если вы согласны продать рецепт...» «Нет, он уникальный», — отрезала я. Гном покосился на Ардара, недвусмысленно намекая, что ему абсолютно все равно, с кем иметь дело. Я молча выплела проклятие, посмотрела на гнома и улыбнулась. Тарик оказался понятливым. Попытаться выведать секрет зелья не стал. Предложил заключить договор на поставку мыльных пузырей. Прикинув, сколько потребуется ингредиентов, насколько они редкие, я отказалась. Но гном был настойчив, повысил цену почти в 3 раза, сказав, что уникальность моего продукта в том, что пузыри не лопаются больше 12 часов, и оставил договор и время на раздумье. Едва за Тариком закрылась дверь, Ардар расхохотался. Я собралась подняться наверх, но только дошла до лестницы, как снова раздался стук в дверь. На этот раз к нам заглянул страж проверить восстановленную елку. Честное слово, он к нам ходит, как на работу, каждый день. И если случится что-то еще, мне будет проще предложить стражу переехать к нам. Осознав, что спать я уже не отправлюсь, позавтракала и решила погулять по городу. Погода стояла чудесная. За ночь намело снега, и елки почти скрылись под белыми покрывалами. Дома, украшенные разноцветными гирляндами, принарядились. Когда от меня в очередной раз начали шарахаться прохожие, я вновь не поняла, почему. Проверила, нет ли очередной надписи над головой, убедилась в ее отсутствии, озадачилась. Заглянула в первую попавшуюся одежную лавку, где не то что покупатели, но и продавцы спрятались от меня под прилавок, отыскала зеркало и подумала: «Ардару просто не жить». Ну а кто бы еще додумался нанести на меня иллюзию болотной мавки и приклеить на спину объявление «Создаю метели, недорого». Полыхая гневом, прямо на месте принялась расплетать чары. И вот когда он успел их нанести, ведь мы же вместе легли спать, и магических сил ни у него, ни у меня не осталось, подсыпал что-то в завтрак. Так зелье и снадобье больше по моей части. В случае Ардара проще подкинуть амулет. А ведь вчера показалось, что мы пришли к компромиссу. Ночью он даже защищал меня от тени. А этот гад затеял втихую войну? Но погоди теперь. Я сейчас выплесну гнев и пойду радовать с собой мир. Месть — это блюдо, которое, как известно, подают холодным. А уж месть ведьмы. Чтобы хоть как-то остыть, я ввязалась играть с малышней снежки на окраине города. А после, высушив при помощи магии одежду, отправилась перекусить. В Гардаре имелось немало уютных чайных и таверн, но все они оказались переполненными. Возвращаться домой и обедать мне не хотелось. Я опасалась, что встречу там Ардара и прокляну раньше срока. Решив поискать какое-то более тихое местечко, я поплутала по улицам и неожиданно вышла к музею сладостей. Конечно, в него я вроде как и не собиралась, но раз уж все равно вышла погулять и поизучать город, то почему бы не заглянуть? Внутри оказалось невероятно интересно и красиво. Несмотря на небольшое количество помещений, я узнала и историю возникновения леденцов и шоколада в нашем королевстве, и разжилась самыми разными рецептами для приготовления сладостей, и накупила вкусного про запас. Рядом с музеем, прямо в лавочке, где я приобретала сладкое, обнаружилась абсолютно милая таверна, где подавали жаркое в горшочках, горячие блины с начинкой и ароматный чай. Покидая это чудесное место, я пошла бродить дальше. Время от времени у меня возникало ощущение, что за мной кто-то следит, но стоило оглянуться, как оно пропадало. Ведьминская интуиция молчала. И опасности, несмотря на то, что ночью напала тень, я не ощущала. Странно все это. И кому в самом-то деле, а главное, за что мне мстить? Ответ на этот вопрос так и не находился. Значит, как всегда, придется решать проблемы по мере их поступления. Город в преддверии ледяной полночи оказался невероятно красивым и сказочным. И в дом я вернулась только к вечеру, когда на небе давно вспыхнули звезды, и Гардар заискрился от огней. По пути наткнулась на объявление о чудесном месте — Трыкин-Бор, где расположены два питомника с редкими видами магических животных и птиц. Завтра обязательно туда отправлюсь, полюбуюсь на зверей и птиц, нагуляюсь, и что самое важное и главное — Трыкин-Бор расположен так далеко, и карета туда ходит так редко, что после моей задуманной грандиозной мести Ардару маг меня там просто не найдет. Да ему и в голову не придет отправиться в такую даль, чтобы полюбоваться на единорогов и снежных птиц. Довольная прошедшим днем, я впорхнула в дом, оставив пакет со сладостями у входа. Быстро разделась, прошла в гостиную и обнаружила накрытый на двоих стол. Белоснежная скатерть с золотой каймой, ажурные подсвечники, белые фарфоровые тарелки и хрустальные бокалы. От запеченного под специями мяса исходил невероятный аромат, а бутылка вина охлаждалась в ведерке со льдом. «Нет, каков наглец!» Он еще и решил в дом, где живет не один, привезти женщину. Но мало ему не покажется. Я на всех парах рванула в свою комнату и вытряхнула последние запасы зелий и порошков, которые берегла на всякий случай. Похоже, этот случай как раз настал. Решила не мелочиться и не жадничать, поэтому приправила своими снадобьями и запеченное мясо, и салат с креветками, и десерт, клубнику со сливками, и даже чай и вино не пощадила. Пусть у мага вечер удастся по полной. А после, решив раз уж мстить, то основательно, отправилась в его комнату, на которую он даже не наложил защитные чары, наивный какой, и не поленилась разобраться со всей его одеждой. Штанины сшила друг с другом, рукава на рубашках и туниках тоже не оставила без внимания, а нижнее белье буквально искупала в своем новом экспериментальном эликсире. Эффект превзошел все ожидания. Трусы стали красными, и на них стали проявляться самые разные рисунки. Особенно меня порадовали скелеты и летучие мыши. Жаль, что болотных мавок не получилось, тогда бы моя месть была совсем полной. И вот только тогда, довольная и весело напевающая, я отправилась в ванную. То, что Ардар обнаружил сюрприз в одежде, я поняла сначала по его воплю, а потом и по отчаянному стуку в дверь. «Вылазь, ведьма ненормальная! Я из тебя всю душу вытрясу!» «Не на то напал!» Ардар больше вразумлять меня не стал. Попытался вынести дверь, но я предусмотрела такой исход событий, наложила сдерживающие чары. Мужской рык порадовал мою душу и заставил улыбнуться. «Ну, сама напросилась!» — рявкнул разъяренный маг, и дверь в ванную исчезла, слилась со стеной. Я выбралась, ощупала ее и поняла, что этот гад реально вместо двери создал стену. И, судя по моим безуспешным попыткам вернуть все в изначальный вид, еще и какой-то артефакт использовал. Полчаса я металась по ванной, пыхтя от злости и попыток снять чары. Еще через полчаса начала замерзать и попыталась воззвать к совести мага. В ответ пришла тишина. И тогда я решилась на отчаянные меры. Раз нет двери, можно проломить пол. Когда я приземлилась в гостиной, отчаянно чихая от поднявшейся пыли, по лестнице в одних штанах слетел Ардар с боевым шаром в руках. Увидел меня, обозрел дыры в потолке и открыл рот, потеряв дар речи. Он-то, похоже, думал, в очередной раз напала тень, а тут всего лишь одна ведьма выбиралась из ванной. Ничего, пусть не расслабляется. Мы оба вдохнули, готовясь к новому витку выяснения отношений, как в дверь раздался уверенный стук. Я никого не ждала, поэтому покосилась на накрытый к ужину стол и осталась стоять на месте. Маг сощурился, медленно спустился и распахнул дверь. «Ну, наконец-то!» — раздался сладкий женский голос. «Ардар, до тебя добраться, так это целое приключение!» «Милана?» — поразился маг, не скрывая своего удивления. «Он что, ждал кого-то другого?» Опомниться ему не дали. Девушка проскользнула внутрь, скинула на руки оторопевшему Ардару зимний, подбитый дорогим соболим мехом плащ и увидела меня. Вытаращила глаза, оценивающе прошлась по моему припорошенному пылью виду и обернулась к мужчине. «Это кто? И что она тут делает?» «Скорее, это я хочу спросить, что здесь делаешь ты, Милана?» Очнулся Ардар и небрежно бросил плащ на стоящий неподалеку стул. «Да ладно тебе, Ардар, поссорились, помирились, с кем не бывает. И если уж говорить о наших отношениях, то не при посторонних». «О, да это все же пассия моего мага, с которой он, судя по ее словам, рассорился». Я оглядела гостью внимательнее. Красивая блондинка, высокая, длинноногая, ухоженная, со сверкающими голубыми глазами, со вкусом подобранное бирюзовое облегающее платье, подчеркивающее все достоинства лица, макияж, отрепетированный томный взгляд. «Ардар, ну что ты замер? Выдвори уже эту непонятную девицу!» — капризно протянула Милана. «Это она про меня, что ли?» И я сощурилась, решая, какое проклятие применить. «Милана, напоминаю, мы больше не пара. По твоей, между прочим, инициативе!» Ледяным тоном, которого я еще ни разу у Ардара не слышала, отрезал он. «Я ошиблась и приехала к тебе мириться!» Воскликнула девушка и бросилась магу на шею. Вцепилась в него, словно дикая кошка. Клещами не оторвешь. Обвела руками и ногами, потянулась за поцелуем. Внутри меня поднялась жаркая волна, злая и голодная. Я, как любая ведьма, даже самую приличную кошку могу превратить в драную. А уж эту Милану. Да за пару щелчков пальцев смогу с ней справиться, если потребуется. Вопрос в том, надо ли? Покосилась в сторону моего мага, хмыкнула, заметив, что Ардар морщится. «Милана, мы расстались, когда я, вернувшись из командировки, застал тебя в постели с незнакомым мужчиной». «Ого!» Я замерла, поймала взгляд Ардара. Прямой, уверенный и темный. Душа от этого буквально ушла в пятки, меня словно приморозило к месту. «Ардар, ну что ты такое говоришь? Это все в прошлом? Ты один мне нужен?» Девица обняла мужчину еще крепче. «Вот-вот сейчас задушит». Ардар покраснел и попытался отцепить от себя Милану. Но та оказалась проворнее и вжалась в мага сильнее. Внутри в очередной раз поднялась непонятная горячая волна, и я с трудом ее сдержала. Ардар не сводил с меня глаз, настороженных и пронзительных. Милана, висевшая на нем, совсем мага не волновала. А вот ведьма, способная на любое безобразие, как он уже знал из собственного опыта, еще как. Во мне же бурлило столько разных эмоций, что даже не знала, что делать. То ли гордо вскинув голову уйти к себе, оставив мага и его бывшую разбираться, то ли насладиться происходящим, но за последствия я не ручалась. Решила выбрать самое меньшее из зол — починить потолок и убрать с себя пыль, поэтому взлетела наверх и принялась колдовать. Изредка слышала, как маг и его пассия разговаривают. Девушка разливалась соловьем, Ардар отвечал холодно и отстраненно. Прошло всего ничего, может, минут 10, а я не выдержала. Как ни крути, Ардар хороший мужчина. Он не раз спасал мне жизнь. Сначала во время нашего первого знакомства, прикрывая собой от свалившейся елки, а после, не думая об опасности для себя, атаковал тень. И не бросил в лесу, когда за мной гнался волк. А уж что я начинаю к нему чувствовать, это отдельная история. Он и раздражает своими непрошибаемостью и бесстрашием, и притягивает. Но в одном я точно уверена, на растерзание этой хищной рыбе Ардара отдавать нельзя. Так что я выбрала в своем гардеробе самые провокационные чулочки. Черные, ажурные, подчеркивающие мои стройные ноги. Пробралась в комнату Ардара и отыскала его рубашку. Пришлось, правда, потратить время, чтобы распороть рукава и убрать нитки, но с этим делом я справилась. Глянула на себя в зеркало и решительно принялась приводить в порядок волосы. Когда они красивыми прядками начали спадать за спину и на грудь, улыбнулась. «Держись, Милана, мало не покажется». «Ардар, да сколько можно на меня дуться?» «Уходи, Милана, между нами все кончено, сказал же уже». Я как раз замерла на вершине лестницы, прислушиваясь. «Да как же все кончено! Вон ты мне и ужин какой накрыл! Ждал, значит?» Раздался звон посуды, и я вздрогнула. Ведь столько всего в еду положила! Ардар меня... «А ты почему не ешь? Дорогой, тебе нужны силы. Мы ведь всю ночь не будем спать. Я так по тебе соскучилась!» И вот тут мое терпение окончательно закончилось. Внутри, будто пузырьки игристого вина, всполошилась ведьминская суть, и я сладко пропела. «Дорогой, внеплановый ремонт я закончила, ты скоро?» Внизу воцарилась тишина. Я тем временем улыбнулась и, медленно, предвкушая, начала спускаться по лестнице. «И ты думаешь, я поверю, что ты уже завел любовницу?» — раздался ехидный голос Миланы. Следом послышался звук столовых приборов, после звон бокалов, и бывшая моего мага оказалась возле лестницы. Сощурила глаза, рассматривая меня. Ухмыльнулась. Ардар появился на мгновение позже, тоже увидел меня. Глаза его расширились. Он нервно дернул ворот рубашки, с которого отлетела пуговица, и сглотнул. Пока я спускалась, не сводил с меня глаз, обволакивая таким взглядом, что коленки подгибались, а жаркая волна лишь росла. «Выметайся!» — прошипела Милана, когда я оказалась внизу. «С чего бы вдруг? Я нахожусь в своем доме рядом со своим мужчиной!» — улыбнулась сладко. «Он мой!» — рыкнула блондинка, теряя все свое очарование. Ардар по-прежнему смотрел на меня и тяжело дышал. Я же решительно придвинулась к нему, провела рукой по щеке, потом по груди и облизнула губы. «Так вы уже уходите? У нас с Ардаром, знаете ли, на сегодняшний вечер были планы». Маг, наконец, отмер, осознал, что я решила ему помочь, и ласково обнял меня за талию. «Ах ты, щука зубастая!» — воскликнула Милана и попыталась вцепиться в мои волосы. Но я была настороже, ожидала нечто подобное и легко увернулась. «Отпусти его!» — рыкнула блондинка и снова бросилась на меня. «Ну а я что? К дракам непривычно, все больше магии, отвечаю». Поэтому в считанные мгновения собрала на ладони волшебство, шепнула заветное слово и дунула. Блондинку мгновенно скрутила чарами и выволокла за дверь. Я молча подошла к ее плащу, подхватила его и выкинула следом. Одежда приземлилась прямо рядом с девицей, пытающейся выбраться из сугроба. «Ведьма!» — прошипела она. «Вот и помни об этом!» — отозвалась я, захлопывая дверь. «Надеюсь, урок Милана усвоила, больше сюда не явится». Развернулась и увидела Ардара со скрещенными на груди руками. «Можешь не благодарить», — разрешила я. «За то, что испортила все мои вещи», — поинтересовался маг. «За то, что спасла тебя от этой стервы, или, может, хочешь, чтобы она вернулась?» — сладким голосом поинтересовалась я. «Ты издеваешься?» — ледяным голосом спросил Ардар. «А ты? Напомнить, что запер меня в ванной?» — рыкнула в ответ. «Напомнить, во что превратила мою одежду? А ты? Ты ждал эту сушеную воблу, ужин ей накрыл. И ничего, что живешь здесь не один?» — возопила я. «Я накрыл? Я?» — возмутился Ардар. «Да это ты ждешь любовника. Вон, как расстаралась. Зелий поди любовных подсыпала». «Что?» «Нет, но он сам напросился, честное слово. Как я оказалась возле стола и запустила в него первой попавшейся посудой, не помню». «Дзынь!» И разбилась тарелка, осыпалась осколками вдоль стены. «Да как ты меня, честную ведьму, можешь подобным подозревать?» Обрушилась я на мага. «Бам! Дзынь! Бум!» «Сервиз точно не выживет в этой схватке!» Ардар, впрочем, вполне удачно уворачивался, и мы с ним кружили вокруг стола. «Какой любовник! Да отродясь у меня их не было, и любого мужчину я могу завоевать и так, без применения магии!» «С твоим-то характером!» «Да я тебя сейчас в жабу превращу, пупырчатую, самую страшную, какая существует на свете!» Рыкнула я и рванула к магу, снося на ходу стулья. Просто со стола уже давно в пылу боя улетела вся посуда, а скатерть оказалась под ногами. Об нее-то я и неудачно запнулась, и тут же оказалась в объятиях своего врага. Заколотила руками по его плечам, попыталась вырваться, но Ардар не дал. Обрушился на меня поцелуем, буквально смел им, и реальность раскололась на части». Остался только ненормальный жар, дикое желание, разливающееся от каждого прикосновения мужчины, и что-то невыносимо теплое и нежное, рождающееся в самой глубине сердца. Ардар оторвался от меня на мгновение, опалил темной глубиной глаз и вновь нашел мои губы. Ласки были жадными, почти запредельными, но вместе с тем осторожными. Я горела от прикосновений мужских пальцев, задевающих край чулок, стонала, когда его губы возвращались к моим, и очнулась лишь, когда совсем рядом раздалось громкое покашливание. Мой маг остановился, совершенно темными глазами посмотрел на меня и медленно повернул голову. Я выдохнула и повторила его движение. Перед нами стоял уже знакомый страж и краснея отводил взгляд. «Не хотел вас прерывать, господин маг и госпожа ведьма, но тут такое дело...» Из-за спины стража появилась Милана. Ее волосы изменили цвет с белого на сине-алый, зрачки стали ромбовидными, на носу проступила чешуя, и девушка отчаянно почесывалась. «Зелья мне всегда удавались, что тут скажешь?» Ардар вытаращил глаза и нервно сглотнул. Перевел взгляд на меня, и в зрачках у него заплясали смешинки. «Госпожа Милана утверждает, что это вы ее так...» Неуверенно выдал маг и снова посмотрел на Ардара, отводя от меня глаза. И вот тут я окончательно пришла в себя, осознала, что лежу прямо на столе, что пуговички на рубашке почти все расстегнуты, а волосы спутаны. Приподнялась медленно, и Ардар вдруг тут же загородил меня собой, видимо, давал возможность привести себя в порядок, чем я и занялась. «Мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил он уверенно. «То есть с этой особой вы даже не знакомы?» — уточнил страж. «Ну почему же не знакомы? Милана — моя бывшая девушка», — пояснил маг. «Бывшая?» — переспросил страж. «Да, нас с ней уже ничего не связывает». «Это все его ведьма сделала со мной, и Ардара она околдовала!» — выпалила Милана. Я спрыгнула со стола, подошла к девушке и спокойно сказала. «Я не специализируюсь на приворотах и не заинтересована в том, чтобы рядом со мной был мужчина, который остается лишь благодаря чарам. А ты?» «Господин страж, вы проверили ее на использование магии? Может, изменение внешности Миланы — это результат побочного эффекта от любовных чар?» Страж нахмурился, посмотрел на меня, словно хотел прожечь этим взглядом, потом на спокойного, но встрепанного Ардара, а затем, сделав какие-то выводы, повернулся к Милане. «Пройдемте в участок, госпожа Милана. Там будем разбираться». «Что? Она меня заколдовала, а я в участок?» — взвизгнула она. Но страж не стал слушать ее возражения, применил заклинание подчинения и, откланившись, покинул наш дом. Едва хлопнула дверь, как Ардар обернулся ко мне. «Вот кто бы мне объяснил, почему я тебя прикрываю, ведьма?» «Ты о чем?» — невинно поинтересовалась я. «О том бесчисленном количестве зелий и порошков, что ты подсыпала в еду. Докажи!» — ехидно улыбнулась я. «Значит, чесотка, чешуя, сине-красный цвет волос и змеиные глаза, да? Это все ты предназначала мне!» Слишком спокойно уточнил маг, и я попятилась. А после, подумав, обогнула стол и рванула вверх по лестнице. Маг зло рыкнул и бросился следом. Но я была проворнее, быстрее. И к чему скрывать, опыт уже имелся. Поэтому дверь в свою комнату, заранее увитую всеми возможными заклинаниями, я захлопнула прямо перед носом мага. «Открой, ведьма ненормальная! Я еще с тобой не закончил!» «Да я с тобой и не начинала!» Фыркнула в ответ, а сама сползла вдоль двери, потому что ноги не держали, тело колотило, а желание снова вспыхнуло с новой силой и требовало сдаться на милость мага. «Да не дождется!» Ардар забарабанил в дверь. «Открывай немедленно! Если выходку с Миланой я тебе еще спущу, сочту за защиту, пусть и своеобразную, то одежду будешь сама в порядок приводить. Ты у меня ночь спать не будешь», — прорычал Ардар. «А что, кто-то не владеет нужными бытовыми чарами?» — невинно поинтересовалась я. В ответ раздался очередной рык мага. «Вот тогда и освоишь заодно», — выдала я. «Да когда же закончатся эти 10 дней с тобой в одном доме? треснул в очередной раз кулаком мою несчастную дверь Ардар. «А ты съезжай!» — предложила я. «Да не дождешься!» — выдал маг и ушел. Какое-то время я прислушивалась, опасаясь, что он вернется, затеяв месть. Но дом накрыла тишина. Я побродила по комнате, потрепала по веточкам метлу и отправилась спать.